Глава 41. Шахар. Возвращение Пайгамбара я почувствовал. Да, ранним утром, когда я и... Нет, не так. Когда Махон, трое его помощников и я выставляли ствол второго орудия на лафет. Мужики старательно работали молотками, накрепко фиксируя железной полосой цапфы орудия в пропилах лафета. А я только и делал, что подпрыгивал вокруг да около, переживая за верный вывес ствола, если это можно так назвать. Лафет, что для меня, что для шахарских оружейников, был высокотехнологичным предметом местного деревянного зодчества. И если я хоть в теории представлял, как это все должно крепиться и собираться, то оружейники действовали по наитию. Это меня несколько напрягало, хотя напрасно. Все у них выходило и без моей помощи. Решив не мешать мастерам, я присел на стопку брусьев, подготовленных для сборки другого лафета, и почувствовал приближение чернавы. Не знаю, каким образом, но ее явное присутствие поблизости я уловил, и, подскочив со стопки деревяшек, уставился в темноту под деревьями, что склонили свои кроны над тропой шахар. Сначала показался кисар и двое людей из его отряда. И их ни с кем не перепутаешь. Легкие кожаные доспехи, у всех за спиной колчаны с луками и стрелами, а в руках короткие копья с широкими наконечниками. «Пойдем, чернава здесь!» Проходя мимо мастерских шорников, крикнул я Дарине. Дарина аж взвизгнула, бросила возиться с пряжками упряжи и, придерживая перевязь короткого шахарского меча, с которым она уже не расставалась, побежала ко мне. «Где?» «Да что ты бежишь так? Оступишься и угодишь в кипяток под настилом. Вон они, на главную улицу вышли». Дарина все же побежала. Я ей, конечно, вкратце пересказал свой сон, что ее совсем не удовлетворило. А теперь она видела знакомый силуэт родной тетки, которая с детского возраста заменила ей мать и неслась чернаве навстречу. Я подошел чуть позже, когда Дарина уже отлепилась от чернавы, и... Да, было что-то странное в ней. Потухший взгляд, осунувшееся лицо. И чего уж, казалось, чернава постарела лет на 10. «Здравствуй, Никитин», – тихо сказала колдунья и попыталась улыбнуться. «Здравствуй, чернава. Ты, видно, устала с дороги. Дарина, проводи тетушку к нам, накорми и пусть отдохнет». «Нет», – помотала головой чернава. «Время мое на исходе. Надо торопиться. Говори, чем я могу помочь тебе». Да, что-то не то с ней. Я пытался понять, уловить ее эмоции, настроение, но пустота. «Пайгамбар, отведи ее в храм», – попросил я шамана. А потом обратился к кисару. «Найди Пинара и Линара, пусть тоже явятся в храм». Мы молча сидели за низким столом в храме. Я, чернава, Дарина, Пайгамбар, Хашияр и вождь. Ждали, когда прибудут шахарский воевода и его брат. «Куда ты пропала?» – нарушила молчание Дарина. Она уже поняла, что с чернавой что-то не так. Ее глаза были на мокром месте. Она сидела рядом с тетушкой и держала ее за руку. «Ушла на запад от чистого озера. Там в лесу есть заимка охотника и его семьи. Они меня и приютили до поры». «Во сне ты сказала, что знаешь про Вараса?» «Да, Никитин, но я знала про то с того самого дня, как приплывала к вам с Дариной на заимку». «Знала что?» «Видение было мне. Я вам не все о нем рассказала. Не готовы вы были». «Да и никто не готов услышать о том, что завтра умрет. Многое мне было сказано и показано духами, но на все время свое, и у каждого судьба своя». Чернава зашлась кашлем, прикрыла рот рукой, а когда приступ кашля прекратился, я заметил кровь на ее ладони. «Ты больна?» «Нет, Никитин. Это огонь знания жжет меня изнутри. Вся моя жизнь ради этого». «Давно я сама выбрала этот путь, а совсем скоро я встречусь с предками и с братом своим, с Варасом. Сказано мне было в тех видениях, что не принадлежу я себе более, и схорониться должна до момента, когда ты призовешь меня для последнего обряда». «Тетушка!» – Дарина прильнула к коленям Чернавы и заплакала горько навзрыд. Найти родного человека и теперь знать, что видеться с ней осталось пара дней, а то и несколько часов – горькое испытание. Чернава погладила худой рукой Дарину по волосам и сказала: «Не лей слез по мне. Всю твою жизнь я буду рядом с тобой, пока помнишь меня». Этот наводящий тоску разговор прервали вошедшие в ритуальный зал братья Пинар и Линар. «Теперь проси», – подняла на меня глаза Чернава. «Обряд. Обряд единения с болотным котом, что ты проводила со мной. Ты сможешь его провести для многих?» «Пока еще есть силы», – кивнула Чернава и извлекла из-под туники амулет. «Тот самый, что когда-то я снял с убитого кота». Точнее, то, что от амулета осталось. Золотая бляха с рунами. И у него есть силы. Пока еще есть. Древние духи и их учения скоро покинут этот мир. А люди будут разумом сильны. Я обвел взглядом присутствующих, потом посмотрел поверх их голов, прикидывая вместительность зала, и спросил Чернаву. «На 300 человек обряд». «Пусть будет 300», – кивнула Чернава. «Линар!» «Я скоро!» – поняв меня без слов, воевода Шахара быстрым шагом покинул зал. «Останься ты, ты и ты!» – Чернава по очереди указала на меня, Дарину и Хашияр. «Остальные уйдите!» Несколько минут Чернава тихо разговаривала с Хашияр, что-то ей объясняя. Та, понимающе кивала, что-то спрашивала, а потом направилась к арочному входу в зал, за которым уже слышались шаги многих людей. «Подойдите». Присев на низкую лавку у стены, Чернава поманила нас с Дариной рукой, и мы повиновались. «Тетушка!» Дарина опустилась на колени и обняла Чернаву. Как же так?» «Не убивайся по мне. Носи вот это, не снимай». Чернава сняла с указательного пальца простое медное кольцо с черным камнем. «Это защитит ваш будущий род». На какое-то мгновение взгляд Чернавы прояснился, она улыбнулась, отчего татуировки на ее лице выстроились в замысловатый рисунок. Поцеловав Дарину в лоб, Чернава посмотрела на меня и сказала. «Тот другой из твоего мира. Он нашел, что искал». «Что нашел?» «Смерть. И нет у него в нашем мире предков. От своего мира он отдалился, как и ты. Он вечно будет скитаться между мирами духов, и нигде не примут его. А ты, Никитин, помни свой мир, не забывай его. И когда придет твое время, то дух твой найдет к нему дорогу». Мы втроем молчали с минуту. Потом Чернава решительно поднялась с лавки и, положив нам руки на плечи, грустно улыбаясь, добавила. «Когда все закончится, осветите огнем мой путь. Это воля моя. Все, теперь время начинать обряд». Колдунья развернула нас и подтолкнула в спины. «Благословен пусть будет род ваш». Дарина осталась, чтобы вместе с остальными пройти обряд единения. А я вышел из зала и медленно пошел по винтовому коридору, а навстречу мне Хашияр вела Линара и шахарских воинов к Чернаве. Я проходил мимо и заглядывал каждому в глаза, которые горели, были полны решимости. Каждый воин, как награду богов, воспринимал свою избранность и ощущал себя частью древнего пророчества. Городище. «Моя императрица!» Наместник Стак после приглашения Скади вошел в покое и учтиво поклонился. «Из цитадели от Луека прибыл гонец, привез послание». «Наконец-то!» Скади поднялась из-за стола, на котором был расстелен подорожный лоскут, очень искусно и точно выполненный. Наместник протянул опечатанный свиток своей госпоже, та сорвала печать Луека, развернула пергамент и, пробежав его глазами, нахмурилась и сказала. Луек сообщает, что только на днях отправил лодки за степняками. «Значит», – Стак задумался, – «значит, степняки прибудут не раньше, чем через месяц». «Да», – Скади швырнула на стол пергамент. «А это еще значит, что наступление на Хартские земли, которое мы вот-вот начнем, складывается не так, как мы спланировали». «Это уже не так важно. Наша экспедиционная армия, наполовину состоящая из тяжелой кавалерии, под покровом ночи может за двое суток дойти до новой Хартской столицы». «У меня было достаточно времени, чтобы изучить историю Трехречья, которую так тщательно вели хранители. Так вот, этот каменок...» Скади чуть наклонилась над столом и присмотрелась к карте. «Называется Кузнечный, и он не новая столица Хартов. Это древнее поселение, многие века назад и было их столицей. Не нужно их недооценивать». «Среди Хартов мало кто владеет мечом, хоть так же хорошо, как наш не самый умелый пехотинец». «Все равно наступать на Хартские земли с двух сторон одновременно. Таков был наш план. Не забывай, с Хартами воевода Тарин и множество тех, кого ты не смог остановить на пути из княжества». «Не такое множество. Лазутчики сообщают, что войско Тарина не превышает 4000 клинков. В основном это наемники и ополчение». «Ладно», – Скади глубоко вдохнула. «Наступление с севера пока отложим. Оставь надежного человека командовать фортом, а сам отправляйся в гарнизон у границы с Хартами. Начинайте вторжение». «Пленные?» «Кроме женщин и детей, никого не жалеть». «Дети вырастут. Вырастут с ненавистью». Наместник многозначительно посмотрел на Скади. «Не успеют. Сгниют на рудниках и угольных копьях. Все, ступай. Я жду ежедневных депеш». Через 3 дня Скади получит депешу, в которой наместник Стак сообщит, что еще не достиг границ Хартских земель. Причина в том, что в каменках и многодворцах на пути следования наместника и его отряда крестьяне и старосты неохотно делятся провиантом и чистой водой. Многие мосты сожжены. В рощах и лесах случаются засады, которые хоть и не создают значительных проблем, но ощутимо задерживают продвижение отряда. Еще через неделю в городище прибудет тяжело раненый гонец с одной из южных пограничных застав и сообщит, что с гор стали спускаться и кербские шайки, разоряют многодворцы, чинят разбой на дорогах и продвигаются к плато Желтого Камня, где собираются в армию и уже взяли в осаду южный гарнизон. Но не только гонцы доставляли новости императрице. Также и в самом городище, и в окрестностях стали ходить разного рода слухи, которые привозили торговцы с обозами, доводницы, протоками. Некоторые главы родов, прознав про икербские набеги и начало войны с Хартами, стали собирать дружины и ополчения, и, вспомнив старые обиды, начали вторгаться на земли соседних родов. Наступали темные времена, и великая смута пришла в Трехречье.